так наливай, дружище, чарочку, чтоб кровь не разогреть. Не разольется, не прольется, так выпьется. Придется нам поторопиться, чтоб с тобой везде успеть. Горя огнем, моя беда, до сердца выпрямся. Друг, наливай, друг, наливай, друг, подпевай, друг, подпевай. Там хорошо, где музыка играет. Не торопитесь вы на край, не торопитесь, Богу в рай. Там хорошо, но там не наливают. Не торопитесь вы на край, не торопитесь, Богу в рай. Там хорошо, но там не наливают. Давай с тобою снова прошвырнемся по ночной Москве. Не разольется, не прольется, так выпьется. Возьмем девчонок по милашке и бутылочки по две. Горя огнем, моя беда, до сердца выпрямся. Друг, наливай, друг, наливай, друг, подпевай, друг, подпевай. Там хорошо, где музыка играет. Не торопитесь вы на край, не торопитесь к Богу в рай. Там хорошо, но там не наливают. Не торопитесь вы на край, не торопитесь к Богу в рай. Там хорошо, но там не наливают. Мы будем пить и веселиться, веселиться до утра. Не разольется, не прольется, так выпьется. И пусть хотя бы на немного станет добрая судьба. Горя огнем, моя беда, до сердца выпрямся. Друг, наливай, друг, наливай, друг, подпевай, друг, подпевай. Там хорошо, где музыка играет. Не торопитесь вы на край, не торопитесь к Богу в рай. Там хорошо, но там не наливают. Не торопитесь вы на край, не торопитесь к Богу в рай. Там хорошо, но там не наливают. Друг, наливай, друг, наливай, друг, подпевай, друг, подпевай. Там хорошо, где музыка играет. Не торопитесь вы на край, не торопитесь к Богу в рай. Там хорошо, но там не наливают. Не торопитесь вы на край, не торопитесь к Богу в рай. Там хорошо, но там не наливают.